Мальчик часто целые вечера проводил вдвоем с нею. Его мать давно умерла, он почти и не помнил ее. Отец уезжал играть в карты, и, предоставленный самому себе, ребенок с еще упорнейшей настойчивостью всматривался в тетю Машу. Старался от нечего делать разгадать, что она такое и почему все к ней относятся так странно. И в этот вечер, сидя с нею, он вдруг вспомнил что-то и торопливо, словно боясь забыть это, спросил ее: «Тетя Маша, ты долго служила в военной службе?» «Что?» — та от неожиданности даже смешала карты. «Папа сегодня утром, я из той комнаты слышал, назвал тебя Старой гвардией». Петя никак не ожидал того эффекта, который произвели его слова. Во-первых, лакированные щеки тети Маши потускнели. Во-вторых, она вскочила и неистово зазвонила в колокольчик. «Ах ты дрянь, мальчишка! Приедет брат сегодня, я ему все расскажу. Все, позовите няню», — приказала она Семену. «Что же я сделал? Я только спросил», — оторопел Петя, вставая со стула. «Пошел, пошел спать. Ах, негодяй, негодяй!» Мальчик обиделся и насупился, удерживаясь, чтобы не расплакаться от сделанной ему несправедливости. «Я не шалил, не разорвал ничего, не разбил, не капал чернилом на стол, не шумел. А ты, ты злая, злая!» «Да, злая!» Но старая Аксинья уже входила в комнату, зевая. «Убери-ка своего оболтуса!» «Что, Аля опять нашкодил?» «Да, все с глупостями пристает. Пора ему спать, уложи его». «Еще только 8 часов, а папа велел мне ложиться в 9, протестовал мальчик. «И я потом не пил молока». Последний повод казался Пете столь победоносным, что он опять взобрался на стул. «Ну хорошо, хорошо, отправляйся, тебе молока дадут в детской». Аксинья была тоже немалую неприятностью для Пети. Во-первых, в его годы, в 7 лет на 8-м, быть под надзором няни постыдно. Точно он маленький. У его приятеля, Феди Карасёва, гувернёр уж. И Федя всегда, как увидит Аксинью, сейчас же выпятит нижнюю губу и сморщит нос, что очень обижает Петю. Во-вторых, папа давно уже хочет взять молодую гувернантку. Но загадочная и непонятная тетя Маша всегда ссорится с ним из-за этого. В конце концов, Петя видел, что все его обижают, и начинал разочаровываться в жизни. «Няня, а, няня!» — поднялся он с постели. «Чего тебе, спи? Что такое трифовый король?» «Трифовый король? Трифовый всем королям король! Вот он какой! На него, брат, все гадают. Пиковый тоже марьяжный, только уж очень стар он. А трифового-то всякое лестно. Ну, отчего туз? У него только всего и есть, что одно пятнышко, а он старше короля». «Ах ты, боже мой, отчего? Так уж? Отчего так уж? Я хочу знать, ты должна мне рассказать. Отчего так уж?» Но няня, спавшая в той же комнате на сундуке, уже закрыла глаза и дышала медленно и тихо, как все старухи во сне. «Никто не хочет со мной разговаривать». И Петя уж было распустил губы, чтобы расплакаться, да вовремя вспомнил, что плачут только маленькие, и стал сам додумываться до разрешения всех тревоживших его вопросов.